Глава 36. Денис. Перекладываю вещи из чемодана в шкаф. Номер Алены должен быть где-то рядом. Решаю позвонить администратору. Нам нужно поговорить перед... Но мои действия опережает дверной звонок. Открываю. На пороге она. В ее глазах, позе, нерешительность, робость. Словно она не хотела, а пришлось прийти. «Привет. Можно?» спрашивает. В глаза не смотрит. «Привет». Киваю, делаю шаг назад. Алена оглядывает коридор. Заходит. «Как долетел?» Проходит в номер. Охватывает его взглядом. Присматривается к моим чемоданам. Ищет вещи Инги. «А твоя жена? Вещи?» Удивленно разворачивается. «Инги не будет». «Почему?» «У нее дела». Что-то с блогерством и новым проектом для матерей. Зачем я все это сочиняю? Ясно, кивает она. Матерей? У вас есть дети? Блин, вот я олух. Нет, у нас нет детей. Это так, работа. Вы молодые, наверное, планируете? Мне не нравится тема детей. Она уносит меня не совсем туда. Мы долго смотрим друг другу в глаза. Сердце замирает от ее близости. Впервые теряюсь в словах и поступках. Желание обнять ее, прижать и целовать. Ладно, напряженный вдох. Я зашла отдать тебе приглашение, протягивает. На Ингу отдельное, если она прилетит. Она не прилетит, решительно отрезаю. Наши руки слегка прикасаются. Я не в силах сдержать себя. Удерживаю ее руку. Почему? В ее голосе страх, вина, опустошение, смятение. Я не отправил ей билет. Делаю шаг. Дэн, глухо шепча, сильно закусывая губу, прячет от меня свои чувства. Я вижу, как часто вздымается ее грудная клетка под шелковым сарафаном. Отворачивается, намеренно, пристально смотрит в сторону. Кидаю приглашение на кровать. Я хочу видеть ее глаза. Беру в ладони лицо. Заставляю смотреть на меня. Алена зависает. Огромные глаза беспомощности. Слабость перед сексуальным желанием сводит ее с ума. Но она прочно кует свои стальные цепи из принципов. Я хочу освободить ее. Нижняя губа начинает подрагивать. Наклоняюсь и жадно целую ее. Упоительное ощущение. Несравненные губы. Ни за что не хочу, чтобы они отрывались от меня. Нажимаю сильнее. Вдавливаю язык. Чувствую ее. Нет, мне не показалось. Она хочет меня. Денис. Истово, горячо, как в лихорадке, шепчет она, прерывая поцелуй. Пытается вырваться. Нет, я сильнее. Тш. Кладу палец ей на губы. Все хорошо. Мягко прижимаю ее голову губам, вдыхая удивительный, пьянящий запах. Острая радость, недостижимое счастье пронзает мое сердце. Мое тело испытывает совершенно незнакомое мне волнение от этой женщины. Мы некоторое время молча стоим, впитываемся, вплетаемся душами друг к другу. Алена приподнимается на цыпочки, туманно заглядывает мне в глаза. Обвивает шею и жадно втягивает мои губы. Она дерзкая, смелая и отчаянная. Охваченная страстью, идет наперекор своим страхам и стыду. Отвечаю. И тут же жадно ласкаю ее шею, плечи, ключицы. В голове кавардак. С таким жестким упоением, ненасытным голодом. Я еще не целовал никогда и никого в своей жизни. Подвожу ее к кровати. Мягко укладываю на спину. Не отводя глаз, стаскиваю с себя футболку. Она часто и поверхностно дышит. Наклоняюсь. Одним ловким движением руки стягивают бретельки шелкового сарафана. Легкий стон. Гортанный хрип. Дрожь. Совершенно обнаженная красота ее груди открывается мне. Идеальные формы. Темные твердые соски. Манящие с призывами вкусить. Начинаю ласкать их, спускаясь ниже. Я люблю каждую клеточку этого тела. Фантомом открываются для меня новые мысли. Денис. Ее руки упираются мне в грудь. Глаза большие, испуганные. Денис. Мечется. Что? Хочу продолжить, но она не дается. Прости, мне очень жаль. Бормочет. Я вижу блеск застывших слез в ее глазах. Волна страсти уходит, сменяет недоумением и болью. Что я сделал не так? Алена резко приподнимается, поправляет лямки. В чем дело? Тихо спрашиваю. Тупая боль сдавливает грудь. Это все. Это неправильно. Ты мне не доверяешь? Доверяю. Ровно, на грани темной усмешки, отвечает она. Мне не нравится эта больная улыбка. Беру ее руку, тяну к себе, обхватываю. Боже, как она прекрасна! Тараню головой ее живот. Все тело сводит судорогой. Не хочу отпускать. Просто все ошибка, говорит и жадно хватает воздух. Все слишком неправильно. Мягко отталкивает меня, затем сильнее. «Пусти!» — приказывает. Безвольно разжимаю руки. Алена делает два шага назад. Я вижу, как желваки на ее шее ходят ходуном. «Как буду готова, я тебе напишу. Мы должны спуститься вниз вместе. Все!» Быстрым шагом идет к двери. «Нет, так нельзя!» Как ужаленный подскакиваю, настигаю ее. «Ошибка!» — тихо кричу на нее. «Ты можешь объяснить? Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Ты что, настолько не доверяешь мне, что даже не хочешь понять, что это и зачем это? Что это не просто так?» Указываю на кровать, на себя раздетого. Прикладываю ее ладонь к сердцу. «Ты слышишь, как оно стучит?» Испуганная, ошеломленная. Алена давит меня большими глазами, шепчет сухими губами. «Это не должно быть так! С моей стороны это было бы нечестно!» Ее подбородок и вся она начинает дрожать. «Я просто хочу, чтобы ты пришел на мероприятие. Я просто хочу получить эту должность, потому что я этого заслуживаю. Я просто хочу быть счастливой, как могу, как умею. Ты понимаешь это? Нет, ты не понимаешь!» До меня доходит, что ее сердце сейчас стучит в унисон с моим. Но сейчас бесполезно убеждать ее в этом. «Хорошо, хорошо!» — отступаю. «Поговорим после мероприятия». По ее щекам скатываются слезы. «Я наберу тебя!» — делает большой глоток воздуха. «Как соберусь?» Дергает дверь и выходит. Я припадаю лбом к двери. Голова, тело, душа — все горит.